Позади, прилепившись к нему, стоял сарай. Магуайр открыл дверь. В темноте закудахтали куры, задвигался кто-то побольше, скорее всего, коза. «Раз уж вам так понравились владения моих родичей, мисс Эмилина», — горячо зашептал он ей на ухо, — «побудем здесь еще немножко». Тихонько посвистывая, чтобы нечаянно не переполошить устроившуюся на ночь живность, он повел ее к наваленной в углу куче сена. За стеной слышались голоса. Там разговаривали, о чем-то спорили. Плакал ребенок. Эмилина вдруг поняла, что, пожалуй, ни разу после Фаэта не слышала детского плача, и неожиданно ей самой ужасно захотелось плакать. Сдерживая слезы, она прикусила губу, а мистер Магуайр целовал ее мягко и нежно и в то же время обнимал все крепче, но даже и среди ласк беспрестанно продолжал говорить, что нужно все время помнить об осторожности, даже если им придется встречаться только на фабрике. Ее такое будущее пугало, во всяком случае сейчас. Если только она сможет видеть его и слышать его замечательный голос, ей будет нетрудно жить в Лоуэлле и работать на фабрике. Мечты о доме куда-то отодвинулись, их заменили мечты о том летнем дне, когда Айвори Магуайр с детьми уедет на берег моря. Они лежали на сене, а за стеной все плакал и плакал ребенок и не давал Эмилине, как раньше, забыть обо всем на свете. Хотелось уже поскорее распрощаться. Хотелось уйти от мыслей, каково это будет, когда она больше не сможет касаться его, как сейчас. Она сказала, что ей пора, и Магуайр похвалил ее за появившееся наконец-то чувство ответственности. Не доходя до поворота к дому миссис Басс, он молча поцеловал ее на прощание и ушел. А в субботу в ткацкой, проходя мимо ее станка, сунул в ладонь записку, в которой сказано было, что его домашние возвращаются не раньше воскресного вечера, и он ждет ее у себя завтра утром. А если она пойдет в церковь вместе с подружкой и по дороге не сможет улизнуть, то после службы. К воскресенью вернулись зимние холода. Но Эмилина, все время думая о своем, этого даже и не заметила. Она то была на седьмом небе от счастья, что встретится еще раз с мистером Магуайром, то замирала от ужаса при мысли, что этот раз, скорее всего, действительно будет последним. Кроме того, ко всем чувствам примешивалась обида. Ведь если он накануне знал, что семья возвращается в воскресенье, то, значит, знал это и раньше. Так зачем же обманывал? Зачем ему непременно надо иметь возможность в любой момент ускользнуть, хотя вся сила и так на его стороне, а она просит о такой малости? Вместе со Сьюзен и ее компанией она прошла часть пути до церкви конгрегации, но в разговорах почти не участвовала. Так что, в конце концов, Сьюзен спросила, что с ней. «Ничего. Просто скучаю по дому», — ответила Эмилина и сразу почувствовала, как разрастается все время покалывавшее чувство обиды. «На кого? Не совсем ясно. Но кто-то ведь виноват в том, что она теперь врет на каждом шагу. Правда, завтра необходимость лгать отпадет, но нужно будет все время помнить об осторожности. Он непрерывно напоминает ей об этом». Когда показался вдали его дом, она побежала. Вот она уже у двери, стучит. Никакого ответа. Подумав, она поняла, что нужно, наверное, пройти к черному ходу. Обойдя дом, она заглянула в кухонное окно. Он сидел там же, где и в прошлый раз, и, положив голову на стол, крепко спал. При виде этой картины и злость, и обиды сразу исчезли. Она постучала в стекло, но он даже не шелохнулся. Попробовала толкнуть дверь. Та оказалась не заперта, и Эмилина вошла.